«Не настолько», – рассмеялась женщина и с готовностью расположилась в кресле. «Вторжение в разум главы ядовитого плюща прошло гораздо легче, чем с большинством из моих подопытных. Она действительно очень хотела этого и, как выяснилось, ни в чем не соврала и даже не преувеличила. Пользуясь ее разрешением, я задал ей порядочно вопросов и вскоре очень четко понимал мотивы. Тяжелое детство, счастливая встреча с будущим мужем, который освободил ее из рабства, врожденное любопытство и тяга к созиданию, здоровое желание власти, а сейчас к ним присоединилась любовь, в которую после смерти своего ангела-хранителя она уже не верила. И да, я ей тоже нравился, но не как мужчина, а как лидер, и она была готова мне безоговорочно подчиняться. «Что ж, поздравляю, ты в команде», — с улыбкой сообщил я, когда сеанс магии закончился. «Я скажу об этом Владу, и он тебе расскажет часть наших секретов при условии, что ты будешь готова изменить свой образ жизни так, чтобы исключить вероятность похищения. Правда, боюсь, это произойдет не сегодня. Сегодня у нас дело». «А что за дело?» – взволнованно спросила Карина. «Я могу чем-нибудь помочь, пока займись нашими делами в Озерске и Валуйках, это лучшее, что ты можешь сделать. Потом я дам Владу выходной, и обещаю, что ты очень интересно проведешь время. Спасибо, Дмитрий Николаевич». Карина кивнула, но я отчетливо чувствовал ее волнение. «Тогда я полечу туда прямо сейчас». «Договорились». Я подождал, пока женщина уйдет, и вернулся в свою комнату. К тому, что мы запланировали, стоило очень серьезно подготовиться, а еще кое с кем поговорить. «Привет, это Акулов. Какая честь, ваше сиятельство», — раздался из рации голос сестры. «Ща, погоди, в окно посмотрю, не засыпало ли там случайно крыльцо снегом. Ты не занята?» «Нет». Почувствовав мой настрой, сестра тут же стала серьезной. «Тогда жду тебя в усадьбе как можно быстрее. Бегу». «Значит», — зашевелился Орлов. Верховный член Совета Перми задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Понятно, что 200 бойцов из Европы и партия «Жемчужин погоды» не сделают, но, признаться, я не думал, что он будет действовать так решительно. Мы сами подарили ему тарелки», — заметил пятый, но его реплику проигнорировали. «Верховный», — заговорил четвертый. «После гибели нашей группы в Османской империи, то есть теперь, когда мы точно в ближайшей перспективе не сможем заполучить секрет массовой добычи жемчужин, я считаю, что нужно ускорить наш основной план, пока Орлов вместе с Акуловым не заткнули основные дыры в их обороне. Вообще-то, в наш план не входит продолжение открытой войны», — напомнил третий. «В наши планы много чего не входило, и исключать ничего нельзя», — возбужденно продолжил четвертый. «Я считаю, что план нужно изменить и просто их раздавить. Это у нас точно получится, а во всех остальных вариантах есть слабые места. Ты вообще слушал, что я говорил?» Сквозь зубы процедил третий. «Орлов собирается давить на Савина, а Акулов этого не допустит. Это все основано только на анализе психотипа Акулова», — раздраженно махнул рукой четвертый. «У этого метода погрешность до 30%, а в его случае может быть и больше. Мы можем одним налетом разбомбить Савина, а потом полноценно вторгнуться в империю с юга, захватить Липецк и взять Нижний в клещи. Нам не придется надеяться на случай с подменой, народ сам скинет Орлова». «Хватит», — раздраженно хлопнул ладонью по столу Верховный. «Третий прав. Мы по-прежнему намного быстрее развиваемся и восстанавливаем ресурсы. Каждый день увеличивает наше преимущество. Подождем. Если Акулов с Орловым действительно схлестнутся, может быть, и пересмотрим изначальный план. Пока нам просто нужно подтолкнуть их в этом направлении. Надо расширить торговлю с Акуловым, причем со стороны должно казаться, что у нас с ним союз. А Орлову, наоборот, будем вставлять палки в колеса. Надо вывести его из равновесия, и тогда, возможно, он совершит очень большую ошибку». «Второй, записывай». Влад сел в черный Нижегородец в 6 часов вечера. «Допуская возможность контроля на въезде в Усмань, я прибыл в город на 2 часа раньше. Причем сначала пролетел сильно дальше на доске, а потом воспользовался одной из резервных машин и приехал с севера по Липецкой трассе. Разумеется, не в своем облике. Как все прошло?» Лысый здоровяк повернулся и посмотрел на лжевизиря. «А как все могло пройти?» Подражая манере прототипа, ответил Влад. «Идеально, отлично. Я уже дал сигнал, и сегодня человечек занесет и положит вторую часть оплаты на твое имя. А вот здесь», — Лысый протянул Владу папку, — «список того, что ты для нас можешь сделать в Савино. Сейчас не открывай, Посмотришь и выберешь дома. Напротив каждой позиции стоит цена. Ответ мне нужен завтра в это же время здесь же. Принято. Влад взял в руки папку. Слушай, визирь, лысый с любопытством подался вперед. А расскажи в двух словах, как там? Уж очень интересно. Я слушал разговор и чем дальше, тем больше убеждался, что что-то не так. Или эти ребята совсем дураки, или они очень хотят мне показать, что они дураки. Ведь должна же быть какая-то проверка, кроме вот этого пустого разговора. Ведь на допросе визирь сказал мне, что его много раз предупреждали о феноменальной системе безопасности Савина, а теперь все будто забыли об этом. Даже если бы они не ожидали подмены, то, предполагая, что я крайне силен по части гипноза, должны были опасаться взлома мозга своего агента. И первое, что я должен был сделать после этого, попробовать выйти на связного, и вот он тут, считай, в моих руках. Мы можем его захватить и допросить или начать за ним следить. «Нашел!» — крикнул Гинза, чьи обе ближние точки веселья я установил в Усмане, благо город уже попадал в зону действия кристалла иллюзий. Снайпер на чердаке, ружьишко у него магическое, будь здоров. И целится, Дима, он вовсе не во Влада, а в этого лысого мужика. После сообщения хранителя я испытал очень двойственные чувства. С одной стороны, удалось угадать, что противник не так прост, с другой, это подтверждало, что он вскрыл еще несколько моих возможностей. Если мы с ним срочно не разберемся, он эти знания точно использует. Вот только этот гад явно задумал какую-то многоходовку. Но какую, тебя точно не могли раскрыть, нахмурился лысый, выслушав короткий доклад Влада. Конечно, нет, пренебрежительно ответил гвардеец. Ладно, ладно, его собеседник поднял ладони. Все, тогда бывай, завтра жду тебя с ответом и надеюсь, ты выберешь правильные пункты. Даже не сомневайся. Влад открыл двери, выйдя из машины, направился к себе домой. Точнее, домой к покойному Валерию Боброву. Меня, конечно, очень подмывало узнать, что же там за списочек лежит в папке, но это ни на что не влияло, и гораздо интереснее было, что дальше предпримут враги. Трогай. Лысый коснулся плеча водителя и достал рацию. Она ответила практически мгновенно. Встреча завершилась. Коротко доложил здоровяк. Ребята хвоста не заметили. Когда сможешь прибыть в цех? Через час. Не торопись. Тщательно проверь хвост и соблюди все меры предосторожности. Так точно, полковник. Связь оборвалась, а машина, немного попетляв дворами, скрылась в подворотне. Оба заговорщика тут же выскочили и забежали в сквозной подъезд. Вышли с другой стороны, сели в следующую машину и погнали по улицам города. Слежка за ними напомнила мне чрезвычайно сложную слежку-погоню за спецназовцем Федором, который, похоже, работал на того же человека, что мне сейчас противостоял. Еще два раза они меняли машину, а потом нырнули в какую-то квартиру на первом этаже. В ход пошли парики, накладные бороды и новая одежда. Закончив с внешностью, злоумышленники спустились в подвал, а дальше в тоннель. Пробежали по нему 200 метров и вышли совсем из другого дома. Это была последняя смена машины, и вскоре авто выехало за ворота Усмани. С вероятностью процентов в 90 противники в курсе, что мы про них знаем. Понимают, что мы подменили их человека и сейчас за ними следим, но изо всех сил делают вид, что ни сном, ни духом. Очень интересно. Что ж, поиграем. Глава 13. Слышь, Санек, забыл сказать, донесся из динамика жизнерадостный голос. Заскочи по дороге в магаз, возьми бухло. Сколько? С трудом сдерживая волнение, спросил князь. Да бутылки 4 бери, средние. И огурчиков не забудь. А чего сами не купили? Да народу собралось больше, чем ожидали. Не бухти, тебе до магазина не больше километра крюк. Ладно, куплю. Князь отрубил рацию и широко улыбнулся. Кодовое послание означало, что примерно в километре за автомобилем Владимира едут 4 крупные, но не грузовые машины по 5-6 бойцов в каждой, скорее всего, внедорожники без опознавательных знаков Савина. Но самое главное, просьба захватить огурчики обозначала, что среди преследователей и сам Акулов. Князь в очередной раз за сегодня кинул взгляд на фотографию юного князя. Только что он получил очередное подтверждение тому, что скрывающийся под невинной внешностью опасный мутант умеет следить за объектами с расстояния минимум в километр, при этом каким-то образом даже проникает сквозь стены и под землю. Феноменально, но ему это не поможет. Князь жалел только о том, что не может задействовать в операции больше людей. Слишком велика была вероятность того, что Акулов заметит наблюдение.

Я очень рад, что вы ко мне в последнее время регулярно заходите. Больше преступников я ненавижу помогающих им полицейских и аристократов. Просто чувствую, что такими темпами скоро у меня в ящике стола найдут сверток с наркотиками, и в эту же секунду в дверь случайно вломятся нижегородские полицейские. Так перепрячьте сверток, усмехнулся я, а когда Мышкин удивленно поднял на меня глаза, продолжил. Федор Филимонович, я хоть всего лишь номинальный хозяин Липецкой области, но у меня хватит ресурсов защитить вас, даже если вас застанут с окровавленным ножом над изрезанным в лоскуты телом. Спасибо на добром слове. Мышкин несмело улыбнулся и посмотрел на часы. До выхода оставалось 5 минут. Слушайте, еще один вопрос. Я побарабанил пальцем по большому столу хозяина кабинета. Если что, вы сможете стать мэром Усмани. Мэром? Брови полицейского взлетели вверх, и он невольно покосился на окружающее нас в звукоизолирующее поле. Ну, это я так, на перспективу спрашиваю. Нет, Дмитрий Николаевич, чуть ли не испуганно замотал головой Мышкин. Тут я пас, я ж полицейский, моя задача ловить преступников, куда мне быть мэром, это еще больший геморрой. Да, тут я согласен, вздохнул я. Ладно, найду кого-нибудь другого, а вы останетесь главой полиции. Федор Филимонович с заметным облегчением выдохнул и снова кинул взгляд на циферблат. Может, пойдем, Дмитрий Николаевич, заодно место внимательнее осмотрим. Да пойдем, пойдем, кивнул я и встал. Покажем этим козлам, кто в доме хозяин. Так, бойцы, слушаем Дмитрия Николаевича очень внимательно. Мышкин накинул суровым взглядом десяток стоящих перед нами самых преданных ему полицейских. Прошу, ваше сиятельство. Итак, я хлопнул в ладоши и указал на нишу в стенке небольшой комнатки, где мы столпились. Те козлы, которых мы ждем, встретятся в соседнем помещении. Материал, разделяющий нас стены, последняя разработка наших техников. Она пропускает звук, но при этом, пока я не нажму эту кнопку, я показал на бутафорский пульт в своей руке. Она остается такой же прочной, и, даже если кто-то подойдет к ней и начнет стучать с той стороны, он не почувствует разницы. Когда я нажму кнопку, стена исчезнет, и вы сможете атаковать. Это понятно? Так точно. Рявкнули никак не выдавшие своего удивления полицейские. Отлично, тогда к главному. Как я сказал, мы сможем их слышать, но, к сожалению, они нас тоже. Поэтому наша главная задача – молчать, не топтаться, не чесаться, не звякать оружием, не чихать. Это понятно? Так точно. Мы просто стоим и слушаем, продолжил я. А Федор Филимонович для своего морального удовлетворения еще и смотрит в маленькую дырочку. Когда увидим и услышим достаточно, спокойно врываемся, кладем всех мордами в пол, ну и так далее. Не мне вам объяснять. И не удивляемся тому, кого увидим, если вдруг кто-то не в курсе, кого мы ждем. Все понятно? Так точно, тогда вольно. Я кивком показал Мышкину, что закончил, и отошел в сторонку. Да, со стеной пришлось поработать. Тонкая перегородка, отделяющая нас от смежного помещения, на самом деле звук не пропускала, его будет транслировать гинза, а в нужный момент я ее просто уберу. Осталось только рассчитывать на то, что ребята, которых мы ждем, не просто молча обменяются чемоданами, а еще хоть о чем-нибудь поговорят. Ждать пришлось недолго. Первая тройка переговорщиков осторожно вошла в освещенную одинокой тусклой лампочкой комнату через 10 минут. Возглавлял ее тот самый продажный заместитель Мышкина, Максим Дорохов. Ребята оказались ушлыми. Принесли с собой не только раскладной столик, который установили в середине комнаты, но и какое-то непонятное устройство, достав которое, один из парней принялся ходить вдоль стен. Видимо, искал прослушку или что-то подобное. Наивный. Проверка заняла 10 минут, а еще через 5 пришла вторая тройка переговорщиков с явно бандитскими небритыми рожами. Я покосился на Мышкина, наблюдавшего за соседями через маленькую дырочку, и увидел, как он сжал зубы. Да, возможно, майор до последнего не верил, что назначенный из Нижнего Новгорода помощник вот так прямо у него под носом встретится с самим Гаврилой, достаточно широко известной в узких кругах личностью. Что, начальник, обнажил в широкой улыбке золотые зубы Гаврила, долговязый тип с коротким ежиком черных волос. У меня для тебя подарки, не мели языком, поморщился Дорохов. Сколько, если переводить на наши фантики, около 10 миллионов. Долговязый положил на стол кейс и открыл его. Но, как ты видишь, тут есть и нормальные деньги. Гаврила достал 2 пачки пермских рублей, помахал ими перед лицом полицейского, а потом взял пачку красноватых бумажек. Я не без удовольствия признал в них савинские деньги. Они настоящие, именно моя валюта больше всего заинтересовала полицейского. Он выхватил из пачки одну из купюр и посмотрел ее на просвет. Самые что ни на есть. Втрое и те деньги весьма активно ходят и пользуются большей популярностью, чем наши. Но, конечно, я бы на твоем месте ими здесь особо не размахивал. Бандит рассмеялся. Сам разберусь. Полицейский положил пачки назад в кейс и захлопнул его. Когда будет следующая партия? Уже почти готова. Нам нужно точно знать, когда будет окно. Следующей ночью, в 3 часа, после паузы проговорил Дорохов. До 20-го километра езжайте обходными путями, а дальше на постах будут только мои люди, и на воротах тоже. Заметано, начальник, снова блеснул золотыми зубами Гаврила. Кстати, тут мои ребятки сказали, что к ним на рынке вчера какие-то ретивые полицейские подходили и много неудобных вопросов задавали. Еле отбрехались, и то в основном потому, что товар уже был почти распродан. Это Мышкин, сквозь зубы процедил Дорохов. Но думаю, через пару недель мы решим с ним вопрос. Давай, решай. Обидно будет иметь столько золота и не иметь возможности его продать. Золотом ублюдок называл добро, оставленное людьми, бежавшими из Тамбовской области. Многие из них уже возвращались, и добро имело хозяев, но Орлов, похоже, действительно теперь считал Тамбовскую область дикими землями, и никакой защиты у мирных жителей не было. Да, позавчера император отдал эти земли в распоряжение графа Лазарева, но, насколько я понимал ситуацию, это скорее политический ход, и князю явно было не до новых земель. Ладно, начальник, Гаврила хлопнул в ладоши. Приятно было с тобой сотрудничать. Едва бандит произнес последние слова, Мышкин повернулся к своим, поднимая 3 пальца. Потом осталось 2. 1. Вперед, заревел он и первым влетел в соседнюю комнату. Я не стал лезть за полицейскими, а просто прикрывал их жучками. Мышкин отобрал действительно лучших. Несколько вспышек магии, пара выстрелов, и я лишь один раз толкнул под колено выхватившего пистолет головореза. Он рухнул на пол, его тут же накрыла пара полицейских. «Что происходит?» – промычал Дорохов, лежащий лицом на каменном полу. «Захват продажной твари с поличным». Мышкин наклонился к задержанному и показал диктофон. «С кем там собрался разобраться через 2 недели?» «Это контрольная закупка», – прохрипел предатель. «Я собирался повязать их, а ты мне помешал. Не звезди, у меня куча свидетелей». «Все свидетели, твои люди, ты ничего не докажешь, посмотрим». Мышкин хищно усмехнулся и достал рацию. «Приступайте к операции». «Есть», — отозвался голос, и это значило, что одни служители закона Усмани вместе с моими ребятами сейчас ворвутся в логово бандитов, а другие возьмут связанных с продажной шкурой полицейских.